вместо эпиграфа. Сталкера Петрова спросили, почему он никогда не ходит к четвертому энергоблоку. «Там слишком людно», — ответил Петров. Банда Гены Торца переживала не лучшие времена. И чувствовалось, началась полоса неудач довольно давно. Даже Толик, хотя топтал зону всего ничего, сообразил, что дела идут паршиво. Не то чтобы замечал ухудшение ситуации, но понимал, всех охватила безнадега. Никто не надеется на лучшее, а это верный признак. Плохо, и вскоре станет еще хуже. Толик Скрипач кантовался с бригадой Торца третью неделю. Вроде немного, но все-таки достаточно, чтобы оценить обстановочку. Теперь парень видел, что никакой романтики в зоне нет и в помине. Там, за периметром, ему все рисовалось в радужных тонах. Бригада отважных предприимчивых пацанов, которые ничего не боятся, идут куда хотят. И нет над ними ни начальства, ни ментов. Можно обирать сталкеров, отнимать хабар, охотиться на мутантов. И даже самому собирать ценные артефакты. Хотя нет, последнее, пожалуй, западло. Не годится правильному пацану вкалывать. Но можно. Казалось, только попади в эту заповедную зону, и житуха пойдет что надо. И хабар, и развлечения. Как Толик радовался, когда ему обещали устроить прыжок через периметр. Обещал не кто-нибудь, а сам Чардаш. Толику, этот плюгавый тип, казался крупным авторитетом. На самом деле, конечно, Чардаш был мелкой сошкой в криминальной иерархии. Выполнял второстепенные поручения. Одной из обязанностей Чардаша и была отправка вот таких неприкаянных ребят вроде Толика в зону. И в районе спокойнее, без неуправляемых шпаны. А если пацан не загнется в первый же месяц, глядишь, сумеет и хабар передать в оплату долга. «Я тебе путевочку на тот берег устрою», — строго глядя на Толика снизу вверх, объявил Чардаш. «Когда парень явился просить об отправке в зону, но ты мне теперь торчишь, понял?» И назвал сумму. Обычные условия. Двое приятелей Толика уже отправились на заработок в зону. И его вовсе не смущало, что от обоих не было никаких вестей. Себя Толик считал парнем тертым и ловким. Как-никак две судимости. Статьи, правда, не слишком почтенные. Можно сказать, бакланские статьи. Хулиганство и кража. Но как ни крути, две судимости. Толик сумел собрать первый взнос. Чардаш принял тощую пачку купюр, не считая, и велел явиться до рассвета на окраину со своим снаряжением. Тогда Толик еще не слышал слова «снаряга». Вдобавок, Чардаш вручил тяжеленный рюкзак, посылку для Гены Торца. В будущей грозе зоны было велено полезать кузов грузовика, расписанного камуфляжными пятнами, сидеть тихо, не дышать и не чесаться. Два солдата, зевая и ругаясь, завалили Толика мешками. Потом Чардаш произнес несколько слов, но рев мотора заглушил его голос. Машина тронулась. Часа через два солдаты откинули задний борт и видели Толику выметаться. Парень вывалился на шоссе и оглядел окрестности. Грузовик въехал в зону и стоял в 20 метрах от КПП. По обе стороны полосы растрескавшегося асфальта был лес. Самый обычный лиственный лес. Разве что очень тихий. Даже птиц не слыхать. Но Толик, городской житель, в таких тонкостях все равно не разбирался. Автоматчики прохаживали за низкими бетонными блоками и будто не глядели на Толика. Парень вдруг понял, времени у него немного. У этих ребят руки так и чешутся, садить в него очередь. Не нравится им делать вид, будто ничего не замечают. Толик забросил тяжеленный рюкзак за спину, развернулся и побежал с трудом, переставляя затекшие ноги. Никто в спину не стрелял, никто за ним не гнался, но остановился он только в километре от периметра. Страха не было, зато возникло некое странное чувство. Все вокруг было неправильным, непривычным. Это ощущение нереальности происходящего гнало парня, заставляло быстрее переставлять ноги, лишь бы ни минуты не стоять на месте. Потом уже, поболтавшись по зоне, Толик понял, что ему крупно повезло. По всем приметам он должен был подохнуть в первый день, а то и в первый час. Но фарт был с ним. К лагерю бригады Торца он добрался без приключений. Вернее, к лагерю его привел сам Торец. Встретил в точке, помеченной на ПДА чердашом. Интегрированный дозиметр показывал довольно приличный уровень радиации. И Толик даже испугался, что новый босс будет недоволен. Пришлось ждать новичка в зараженном квадрате. Но Гена Торец вел себя так, будто все в порядке. Позже Толик понял, что теперь ему следует забыть о страхе перед рентгенами, о которых трещит счетчик. Мародерам постоянно приходится торчать в квадратах с повышенным фоном. Так безопаснее. Зверье радиации не слишком боится, а вот сталкеры и тем паче солдаты из миротворческого контингента, те за здоровьем следят, не станут преследовать там, где дозиметр зашкаливает. По дороге Толик присматривался к аномалиям, все было интересно. Но Торец шел ходко, на вопросы отвечал коротко, ничего не объяснял. И не дал времени полюбоваться чудесами зоны. Буркнул, мол, еще наглядишься, а сейчас лучше поспешить, чтобы не нарваться. Лагерь бригады ничего особенного собой не представлял. Просто заброшенная стройплощадка. Трубы, скрученные проволокой по 3 и по 10, бетонные блоки, раздолбанный вагончик. Хмурые оборванцы, сидящие у костра, смирили новичка долгими взглядами. Торец только теперь отобрал рюкзак, вручил обрез и пригоршню патронов. Вот и вся прописка. Даже водки не хлопнули за встречу. Правда, Толик так выдохся, что все равно не смог бы выпить как следует. Рюкзак чердаша оказался очень уж тяжелым. Толик поздоровался, а ответил лишь один. Молодой, рыхлый, толстый, с мятым лицом. Новичок пожевал галеты. Украдкой оглядел теперешних товарищей. Пацаны из группы Торца впечатления на Толика не произвели. Совсем не такими ему представлялись герои зоны. Двое, Колян и Груз, сперва показались родными братьями. До того были похожи, оба тощие, сутулые, молчаливые, с одинаково тусклыми глазами и заостренными чертами лица. Третий, толстяк Будда, был поинтересней, да и поболтать любил. Рассказал, что отрубил два фака на филе, задолбался лапшу суши снимать, да и подался сюда, на семинар. Толик не врубился и стал переспрашивать. На человеческом языке биография Будды звучала так. Отучился 2 года на философском факультете университета, за ум заело и подался в зону, чтобы проверить философские построения на практике в экстремальных условиях. Четвертый бандит тоже был колоритным малым. Дезертир из международного миротворческого контингента. То ли англичанин, то ли американец. Рослый, огненно-рыжий парень. Называли его мистером. По-русски он объяснялся с трудом. Толику показалось странным, что солдат и студент прибили в бригаде. Но расспрашивать о причинах, понятное дело, не стал. В чужие дела не лезть. Принцип железный. Ну и сам Гена Торец. Крепкий мужчина, бывший спортсмен, и с ним, по крайней мере, все было ясно. Таких людей Толик перевидал достаточно. На большой земле Торца ждал очередной срок, так что он скрывался здесь. Позже возвратился последний член группы, Саня Животное. Кличка длинная, а значит неудобная. К тому же Толик счел это погоняло обидным. Но Саня на Животное отзывался. На новичка он и смотреть не стал. Сразу подсел к Торцу и принялся нашептывать на ухо. Саня считался следопытом, потому постоянно крутился в округе, высматривал, вынюхивал. Толик послушал заумные разглагольствования Будды, да и завалился спать. А на следующий день случилось первое дело Толика. Тогда он и заработал кличку «Скрипач». Оказалось, следопыт Саня обнаружил сталкеров, которые остановились в лесу на ночевку. И Торец решил под утро накрыть лохов. Мужики наверняка возвращаются на свалку с хабаром. Засветло дойти не успели, вот и встали в лесу. Их всего 3, и таких ощипать — верное дельце. Пока шагали через серый предрассветный лес, Толик держался в хвосте и старательно ступал туда, где прошли товарищи. Его ПДА барахлил и пару раз отключался. Так что Толик выбирал безопасный маршрут, протоптанный идущими впереди. Потом животное велел. А теперь тихо. Вот за теми елками они. Торец огляделся, высмотрел Толика и махнул рукой. Первым пойдешь, покажешь себя. Вот это и будет настоящая прописка, догадался Толик. Кивнул и двинул к елкам, на которые указал следопыт. Что же, это нормально. Новичка первым поставить, чтобы поглядеть, каков он в работе. Так и должно быть в правильной бригаде. Остальные развернулись цепью и пошли следом. Толик не оглядывался, но по сопению и хрусту веток под тяжелыми ботинками слышал, пацаны идут за ним. Сталкеры расположились от колесья. Толик видел тоненькую серую струйку дыма, которая поднималась над лохматыми молодыми елочками. Значит, там костер развели. Сейчас под утро прогоревшие угли еле тлеют, укрытые седым слоем пепла, и дымок едва струится. Когда дистанция сократилась до полусотни метров, Толик пошел осторожнее, стал прятаться за тоненькими кривыми стволами из осины кленов, перемещался короткими перебежками. Чахлые деревца, не бог весть какое укрытие, но другого нет. Вот теперь-то сердце начало колотиться, вдруг выступил обильный пот. Толика неожиданно разобрало по-настоящему. С каждым шагом уверенность убывала. Что там за елями? Ведь не спят же бродяги. Не могут они спать. Хотя бы один должен караулить. И теперь-то точно разбудил приятелей. Саня сказал, что чужих трое. Три ствола против шести. Однако Толик внезапно ощутил собственную уязвимость. Какая разница, сколько стволов? Ему-то хватит и одной пули. Расстояние сокращалось. Сталкерская стоянка не подавала признаков жизни. Толик старательно ступал как можно тише и злился на пацанов, которые хрустели валежником справа и слева за спиной, будто нарочно шумят. А за елочками, где курится дымок, ни звука, ни движения. Толик торопливо смахнул каплю пота, стекающей по лбу, и крепче стиснул скользкое цевье обреза. «Ну вот сейчас...» Дрогнула еловая лапа, обозначив движение врага. И Толик даже ощутил облегчение. Он пальнул туда, где держалась зеленая хвоя, и тут же рухнул по одной же тоненькой осине. И разом ударили автоматы сталкеров. Толик опередил залп на долю секунды. Пули раскололи хлипкий ствол над головой, на макушку посыпались клочья коры и изодранные листья. Парень, не решаясь подняться, одной рукой поднял обрез, направил в сторону противника и пальнул из второго ствола. Справа и слева стреляли пацаны торца, заставляя сталкера прижиматься к земле. Толик откатился в сторону, распластался и, прижимая оружие к груди, стал заряжать. Конечно, как и всегда получается, когда волнуешься, заряд не лез в ствол. Наконец Толик управился. Выждав, чтобы пальба поутихла, вскочил и бросился вперед к проклятым елкам, уже сеченными пулями. Он наметил деревце потолще, за которым можно укрыться после броска, и летел к нему. На ходу Толик неловко вскинул обрез, с непривычки пытаясь найти плечом несуществующий приклад, и почти не целясь разрядил стволы в зеленое и ловое месиво. Еще успел краем глаза разглядеть, что дробь легла хорошо. Еловые лапы задрожали, посыпалась срезанная хвоя. Потом рухнул за намеченный заранее стволом. Десятки шагов сноровисто прополз мистер, попеременно отталкиваясь локтями и коленями, так что тощий зад, обтянутый складками слишком просторного комбеза, мотался вправо-влево. Рыжий скинул штурмовую винтовку и дал короткую очередь. Пацаны заорали. И Толик сперва не просек, что произошло. Не до того было, заряжал обрез. Тут мимо топача пронесся Будда, и Толик сообразил. Сталкеры отступают, иначе толстяк не был бы так смел. И верно, короткие очереди противника слышались из-за молодых елок, они удалялись. Сталкеры, прикрывая друг друга, пятили к зарослям. Толик бросился следом за студентом, на ходу лязнул дробовиком, переводя в боевое положение. Вломился в зеленое кружево еловых лап, вывалился на полянку по ту сторону и рухнул, скидывая оружие. Оказалось, зря носом в землю тыкался, сталкеры ушли, бросив убитого приятеля. Автоматные очереди еще звучали издали, а Будда уже обшаривал карманы мертвеца, под которым расплывалась лужа крови, багровая, темная. Кровь сразу уходила в лесную подстилку, впитывалась рыжей палой хвои. Непонятно откуда вынырнул Саня животное. На полусогнутых ногах, держа корпус параллельно земле, вывернулся из зарослей. Будда флегматично заметил. Вот кровь впитывается в старую хвою, становится землей. Жизнь человеческая в землю уходит. А из земли новая жизнь травой и деревьями поднимается. Колесо сансары сделало оборот. При этом рука толстого мародера скользнула в карман. Толик это заметил, животное тоже. «Потом про новую жизнь добазаришь», — нахмурился Саня. «А сейчас карманы-то не набивай втихаря». Тут на поляне появились и остальные члены бригады. Он в карман что-то сунул, тут же настучал торцу следопыт. «Да я обоймы к Макарову», — спокойно сказал толстяк. «Или что не так? Это ж я его завалил». Сталкер был убит выстрелом в голову. Вполне возможно, что в самом деле прикончил его из пистолета Будда. «Пока что заныкал», — потребовал бригадир. «Да вот». Будда вывернул карман. Там в самом деле были две снаряженные обоймы. «Ладно», — буркнул торец. «Только хрен бы ты его взял, если б не новенький. Мужика дробью посекло, он и вскинулся с дуру под твой выстрел. Что еще у жмура в карманах? Проверь, раз уж начал». «Ну я говорю», — заныл Будда, кривя рот, но торец уже не слушал. «Колян, возьмешь рюкзак, потом проверим, что там. Мистер, груз, пройдите за мужиками следом. Не высовывайтесь, просто попугайте, чтобы они сразу за нами не наладились. А ты, молодой, ничего, хорошо держался». Последняя относилась к Толику. Парень не нашел, что сказать, только руками развел. «Да я это, ничего». «Он обрез как скрипку держит», — вставил животное. «Скрипач вы». Это прозвучало совсем не обидно, скорее даже одобрительно. «Молодец, скрипач», — снова похвалил торец. «Шпили дальше так, не трусь и не робей. Тогда приживешься. Только гляди, не зарывайся. Зона смелых любит, но не глупых. А чардашу я нынче маляву отобью. Я тебя принимаю. Твоя доля в счет взноса пойдет. Будем должок гасить». Толик только теперь сообразил, что мог бы и не пройти прописку. Что тогда? Выгнал бы его торец. Или сразу шлепнул, чтобы лишний человек о нем не трепался, случись что. Ну, в общем, все прошло довольно гладко. И Толик стал скрипачом. Хабар в тот раз вышел невеликий. Да и держались парни торца вовсе не победителями. Едва обшарили брошенную стоянку, наскоро перебинтовали грузу в простреленную руку и подобрали все, что представляло хоть малейшую ценность. Торец велел сматываться и пояснил. «Эти двое, что ушли, они корейцу сейчас капель накапают, а на разборку явится. Собаку съел и сам как собака сделался злой. Уходим быстро». Будда казался более общительным, чем остальные члены бригады, и Толик пристроился к нему, чтобы расспросить по дороге. Толстяк охотно растолковывал. Новичками в большом лагере на свалке кладбища автотехники верховодит мужик по кличке Кореец. Кликуху он получил за то, что в самом деле как-то съел слепую собаку. Завалило его после выброса в подземелье, жрать было нечего. Ну, сталкер и оскоромился. «Злой он кореец, потому что жадный», — болтал Будда на ходу. «Власти хочет, авторитет зарабатывает. Поэтому к нашему брату он неровно дышит. Чуть что разборка. Сейчас эти мужики, которых мы прогнали, ему нажалуются, кореец по следу пойдет». «Один, что ли?» — не понял скрипач. «Ага, один. Держи карман шире. Мы чего здесь трёмся? Потому что на свалке одиночки. Их можно щипать понемногу. Вот и сегодня получилось. А где долг под себя гребет или свобода, там не развернешься. А теперь кореец здесь взялся свои порядки заводить. Хочет из одиночек бригаду собрать. И они его слушаются. Так что если он свистнет, толпой привалит. Нам не устоять». «Факин кореец!» — буркнул мистер, обгоняя тяжело ковыляющего жирного Будду. «Но ты лучше по аномалии юному грузии. Больше толк». «Тоже верно», — согласился толстяк. «Вон, видишь, скрипач, там вроде крутится». Толик присмотрелся. Посреди поляны в траве Обнажилась рыжая земля. Над проплешиной, медленно, как пылинки в солнечном луче, кружились листья, изломанные веточки, всевозможный сор. «Это карусель», — пояснил Будда. «Попадешь в такую, завертит, втянет центр, а потом бабах!» Аномалия разряжается, как взрыв. Все, что затянуло, рвет в клочья. Вообще, мне это образование зоны служит напоминанием о колесе сансары. Вот так нас крутит дольная жизнь, вертит и увлечет путями, смысла которых мы не умеем распознать. Листку в карусели кажется, что весь мир вращается вокруг него, а на самом-то деле наоборот. Это он крутится вокруг центра аномалии. А карусель тоже не центр мира. Я думаю, все аномалии располагаются в зоне по определенному плану, как буквы на исписанном листе. Ну, вроде послания нам. Эх, если бы я имел возможность расшифровать эту запись, я бы разом постиг истину и достиг сатори. Толик остановился и уставился на аномалию. «Кто окажется в карусели, — бухтел толстяк, — того разрывают куски. Потом эти куски сожрут твари зоны. Собака, например, сожрет. И кто знает, не селится ли твоя душа при очередном повороте колеса сансары в слепую собаку. Если карма подпорчена, это вполне может рассматриваться как искупление. Слушай, Будда, а по-простому ты говорить не можешь?» «Не-а, не могу». «А зачем по-простому? Кто просто говорит, тот просто мыслит, потому что наша речь – это мы и есть. Наша речь – вербальная проекция души. Был бы я прост и смог бы догадаться, что аномалии – это буквы неведомого алфавита, но я…» «А что это там, у карусели?» Толик ткнул пальцем. «Вон красное такое!» Толстяк посмотрел, куда показывал скрипач, потом торопливо покосился на подельников. Перехватил внимательный взгляд груза и деланно радостным тоном объявил: «Опа! Пацаны, стойте! Скрипач кровь камня заметил». Толик понял, что сглупил. Надо было тихонько замыкать артефакт, но теперь уже поздно. Бригада остановилась, и животное осторожно потянул кровь камня длинной палкой поближе. Поднял и отдал торцу. «Молодец!» – важно похвалил Толика бригадир. «Это в зачет твоего долга чердашу пойдет. Везет тебе, пацан. Первый день, а процентов 10 ты уже отработал. Может, и нам с тобой фартить начнет наконец». Вот тут-то Толик скрипач и начал понимать, что дела у его новой бригады обстоят паршиво. И чем дальше, тем очевиднее делался этот факт. Вечером у костра выпили дряной водки. Ну и выпивка не сблизила подельников. Все держались на особицу. Колян с грузом отодвинулись от огня и принялись дымить самокрутками. Делали глубокие затяжки и надолго задерживали дыхание. Коноплю, значит, табак добавили. Толик этого не одобрял. Хотя приятели частенько пытались приобщить. Угрюмый мистер помалкивал, глядя в костер. И рыжие отсветы пламени бродили по его лицу, обрамленными рыжими патлами. Животное снова шептался с торцом. И поминутно косился, не подслушивает ли кто. Торец вдумчиво кивал. Даже говорливый Будда заткнулся. Сел, выпрямил спину, неожиданно ловко сплел ноги, как настоящий йог, свернул на коленях пухлые ладошки щепотью, и взгляд его сделался пустым. Толик подумал, что здесь он будет одинок. И еще кое-что понял, что вряд ли когда-нибудь отдаст должок чердашу. То, что торец обнадежил насчет 10%, это дело известное. Когда каталы разводят фраера, тоже сперва обнадежат, дадут выиграть. Так вот и торец намекнул, мол, легко рассчитаешься, чтобы новичок не скучал сперва. А потом он, скрипач, свыкнется с мыслью, что до скончания веков с этой бригадой будет по зоне мотать. Бригадир больше покажения долго не заикался. За 3 недели бригада 4 раза дралась. 3 раза сталкеры отбились, 1 раз вышел хабар, даже более тощий, чем после первой стычки. Не густо, в общем. Толик решил, что прокантуется с торцом столько, сколько нужно, чтобы обучиться премудростям жизни в зоне. А после дождется удачного случая, чтобы расстаться с неудачливой бригадой. Днем он еще терпел, хотя его, как молодого, гоняли то за дровами, то еще по какой надобности, воду перекипятить, к примеру. С водой тоже было плохо. Ее кипятили по 3-4 раза. Сыпали обеззараживающие армейские таблетки. В общем, днем Толик был вроде как в пределе. А вечером тоскливо становилось, хоть вой. Пристраиваясь к хору слепых псов, орущих за лесом, это уже изливая небесам свои возмущения несправедливым устройством жизни. Но уходить Толик не решался. В одиночку пропасть недолго, а он еще не готов. Да и прочие члены бригады тоже не любили шастать по одному, боялись. Без напарника уходил только Саня животное. Однажды Саня примчался весь в мыле. Дергался, махал руками и никак не мог отдышаться. Торец тут же подскочил к нему с дозиметром. У бригадира было самое мощное устройство, куда чувствительнее обычных интегрированных в браслеты ПДА. Показания прибора отцу не понравились. «Эх, тебя, брат, просквозило!» – протянул он и полез в рюкзак за водкой. «На-ка, полечись!» «Потом!» – прохрипел Саня, но тут же сорвал крышку и сделал большой глоток. Икнул, утерся грязным рукавом и продолжил. «Потом всем лечиться придется, а сейчас валим срочно, скоро здесь вояки будут». Все сразу засуетились, сгребая манатки и торопливо упихивая рванину в рюкзаки. Колян подавился самокруткой и стал надсадно отхаркиваться, разгоняя грязной ладонью клубы вонючего дыма. «Факин вертухаи!» – рявкнул мистер на своей обычной смеси блатника и английского. Колесо сансары закрутилось быстрее. Слепого разбудил стук в окно. Стучали тихонько, деликатно. Но бдительность, обостренная жизнью в зоне, давала себе знать и вне периметра. За окном могли грохотать по рельсам ночные составы, газовать грузовики. Даже визг тормозов вряд ли разбудил бы сталкера. Но малейший непривычный звук, выпадающий с акустического фона дремлющей окраины, и слепой проснулся. Рука сама собой дернулась, отыскивая ствол. Потом слепой окончательно стряхнул сон и только после этого понял, что разбудил его именно стук. Он был у себя во временно снятом домишке на окраине Кольчевска, собственно, в постели. И никакого ствола, разумеется, под рукой быть не могло. Был нож под подушкой. Слепой взял поудобнее оружие и скользнул вдоль стены к окошку. Аккуратно выглянул. На уровне глаз качнулась черная куртка. Складки в лунном свете мягко блеснули голубым, когда Верзила поднял руку, чтобы снова постучать. «Не шуми, дрон!» – буркнул слепой. «Сейчас открою». Здоровенному дрону вышибали из гостиницы «Звезда». Чтобы посмотреть лицо сталкеру, пришлось отступить на шаг и согнуть спину. «Слепой, выйди, а! Или лучше нас пусти. Разговор есть. Дрон, я ж больше не Гоша здесь». «Ладно, сейчас. Если уж сам Гоша пожаловал, то дело серьезное. Отказать не получится». Гоша Корчалин, больше известный под кличкой Карый, был хозяином гостиницы «Звезда», где слепой проживал между ходками в зону. Человек авторитетный. Раз уж пришел ночью, значит, есть на то причина. Слепой натянул брюки, обулся и отпер дверь. «Заходите». Первым вошел Карый, огляделся, протянул руку. «Привет, командировочный». Командировочными величали друг друга Гошины постояльцы. Те, кто не ушел в зону отчуждения на вечную прописку. Это было привычное обращение. Потом, согнувшись, чтобы не задеть косяк, валился дрон. «Времени мало, так что я сразу к вопросу», — начал Карый, усаживаясь за стол. «Нет, света не надо. В темноте посидим. Вопрос такой. Я прошу тебя помочь». «Так я...» «Больше некому обратиться. Выручай, слепой. Вопрос жизни и смерти». Сталкер покачал головой. «Дело и прям серьезно, если Гоша стал так выражаться. Не его манера». «Звезду хлопнули», — прогудел дрон. Верзила не стал садиться, подошел к окну и глядел наружу. Его темная фигура наполовину заслонила единственное окошко, сквозь которое в комнату едва сочился лунный свет. «Лучше я сначала», — объявил Карый. «В общем, я ввязался в крутую свару слепой. Я бы не стал, это не мой уровень. Но ты ж понимаешь, что я не сам по себе, и надо мной большие стоят. Мне велели, я сделал. Что сделал? Или это коммерческая тайна? Тайна, конечно. Собрали мы компромат на одну шишку. Ну, я собрал. Генерал-лейтенант Петрищев слышал о таком. За ним грехов много. Мне с моими связями накопать немало удалось, и очень быстро. Но какая-то падла Петрищеву стуканула. Или он самостоятельно пронюхал. В общем, меня прижали так, что я теперь в бегах. Нужно спрятать мои трофеи. Все, что я на него собрал, понимаешь? Кроме как в зоне негде. Здесь повсюду могут найти, здесь не уберегу. Слепой покачал головой. Генерал являлся военным комендантом большой территории, вытянувшейся дугой вдоль периметра. По власти Петрищева были подходы к зоне, и, понятное дело, генерал для многих стал крышей. Не для такой мелкосошки, как Слепой, и командировочный вроде него. Даже Кары, и тот против Петрищева никто. Пищевой цепочки криминального мира, выстроенная вокруг периметра. Каров от генерала отделяет очень много ступеней. В прослойке между ними кормится целая свора хищников различного калибра. Гоша, я ведь жениться собираюсь, дом строим, потом свадьба намечена. Это я сейчас здесь временно. Слепой, все в мире временно. Недели две или три всего-то перекантоваться в зоне нужно. Только и делов. Спрячешь мой пакет, зароешь, похоронишь, сам ляжешь на дно. Хочешь водку там пей в каком-нибудь лагере, на базе какой. Или что там у вас. Потом я тебе дам знать, ты откопаешь. Томагавк, подсказал Слепой. Откопаю томагавк. Тебе шутки. Приедет проверка из Киева. Представители международного командования, и секретариата, президента кто-нибудь, из Министерства обороны. Им подарочек хлоп. Вот чем генерал занимается. При иностранцах замять не удастся. Петрищева примут по полной программе. Мы все по уму сделаем, не напрямую. Должно получиться так, словно комиссия сама эту грязь раскопала. Мелкие сошки будут рады выслужиться. Вот такого жирного оборотня в погонах нашли. Для них это подарок. Карьеру сделать, по служебной лестнице подняться. Короче, тогда само покатится, только подтолкни. А пока нужно продержаться, пока не... Гоша, ты не понимаешь, я завязал чистую. Слепой, выручай. За мной охота идет. Обложили, как волка. Как слепую собаку обложили. Сталкер задумался. Ему не понравились тревожные нотки в голосе Гоши. Тот просил по-настоящему и очень боялся отказа. Гоша в самом деле боялся. А теперь еще и почувствовал, что собеседник колеблется и торопливо заговорил. «Слепой, ты подумай. Тебя в зону проведем, там я советов не даю. Да и без меня, ты все знаешь. Спрячешься по-умному, тихо переждешь». Денег тебе с собой, как полагается. Это ж чисто каникулы будут. Оттянешься перед свадьбой. Мальчишник, ну. Я тебе ж не о том говорю, что заплачу по возвращении. Это без вопросов. Премиальные — это само собой. Я толкую, что сейчас бабла отсыплю. Командировочных. Так что хоть напросыхай там до возвращения. А тут как раз и дом твой достроит. Выручай, слепой, выручай, не то пропаду я. Слепой тяжело вздохнул. «Ну ты ж согласен, а? Ну, слепой, я тебя знаю, ты уже согласен». Гоша, даже такой напуганный, нервный, почти превратившийся в нормального человека, был слепому неприятен. Но он был своим. Членом сталкерского братства этот бандит никогда не смог бы стать. Однако, если доходило до крутого оборота, Гоша оказывался в драке на одной стороне со слепым. И в самом деле, хозяин звезды не раз подписывался за постояльцев. Любой из его командировочных мог рассчитывать на пусть и не бескорыстную, но помощь. Теперь пришел Гошин черед просить. «Знаешь, Гоша?» «Знаю». «Ну, по рукам?» «По рукам. Тогда так. Вот это мой пакет, видишь, совсем небольшой. Такой спрятать несложно. А здесь бабки. Это тебе на командировку. Это только аванс. Настоящая плата будет после. Не обижу». Слепой мельком оценил достоинство купюр в толстой пачке. «Неплохо, конечно. Тебе по-любому в зону сейчас», — бросил, не оборачиваясь, дрон. «Наших всех взяли. Теперь допрашивают, показания снимают. И до тебя тоже доберутся. Потому как известно, что ты в звезде жил. Значит, за тобой не сегодня, а завтра придут. И никакие связи не помогут. Никто тебя не прикроет. Петрищев за арестами стоит, а он сейчас лютовать будет, чтоб компромат перехватить. Так что тебе либо на кичу, либо в зоне прятаться. Ты бы все равно туда свалил». «Гоша!» — протянул сталкер. «А ведь ты мог бы мне это сразу сказать». «Не мог». Кары неожиданно улыбнулся. Улыбка в лунном свете вышла усталая, вымученная. «Я хотел, чтобы ты сам, по-честному, чтоб сам меня выручить согласился. Так оно человечнее будет, правильней». А слепой подумал, что Гоша на человечность — редкий зверь, можно сказать, мутант. Но вот из-за таких нечастых его поступков как раз и стоит ему помочь. «Не сомневайся, слепой», — поднимаясь, заключил Гоша. «Ты все правильно решил. Пара недель в зоне, и все позади. Ты там не рискуй. Это и в моих интересах, чтобы ты целым возвратился и груз принес. Держись где потише. А меня завтра взорвут, и я исчезну». «Чего? Как взорвут?» «Машину заминируют, и привет. Собирайся, жду во дворе. Подкину тебя к периметру. Перед рассветом будешь прорываться». Машину вел дрон. Гоша на переднем сиденье помалкивал, и слепой снова начал засыпать. Сперва он перебирал в памяти, что мог позабыть в спешке, что не сунул в рюкзак. Потом сплюнул на это занятие. Все равно уже не будет возможности возвратиться. Если чего не хватает, придется на ходу выкручиваться. Благо деньгами Кары снабдил. И в конце концов, почему бы не навестить напоследок старых друзей? После свадьбы вряд ли представится случай, а Ларик поймет, должна понять. Разбудил сталкера Карой. «Подъем, слепой, приехали, выметайся. До стрелки 20 минут». Слепой зевнул, потер глаза. Хотел потянуться, но в тачке было тесновато. Нашарил под ногами лямки рюкзака и выбрался наружу. До рассвета оставалось совсем немного, час или около того. Небо сделалось серым, а восток уже окрасился в цвета зари. Опушка леса четко рисовалась на фоне розового безоблачного неба. Траву густо усеяли капли росы, в низинах серой ватой лежал туман. Дрон заглушил мотор и полез из машины. Этому великану требовалось извлекать себя из салона по частям. Выставил наружу ноги, потом голову, плечо. Гоша уже прохаживался перед капотом, курил. При каждом шаге его мокрые ботинки оставляли длинные следы. Примятая трава стелилась волнами, как кильваторный след за кораблем. «Карандаш не опаздывает», — бросил он через плечо. «Пунктуальный хрен. Осталось 18 минут. Вот увидишь, подвалит точно. Карандаш. Это который сафари для туристов устраивает. А, слыхал о нем? Известная личность. А он здесь каким боком?» «Тебе на ту сторону нужно?» «Нужно», — принялся объяснять Кары. Он волновался, ему хотелось поговорить, чтобы занять время ожидания болтовней. «А старыми каналами я не могу воспользоваться. По эту сторону периметра любая собака может оказаться купленной. Здесь же все под Петрищевым. Кругом его люди. Куда ни ткнись, отовсюду к нему ниточки тянутся. Смекаешь? Далеко простирать химия руки свои в дела человеческие», процитировал слепой. «Трепло. Причем здесь химия? Чего это ты?» «Это не я, а Михаил Ломоносов». «А, ну ладно. В общем, у Карандаша своя крыша. Он с военными не связан, подчинение у него федеральное, плюс связи в Москве». «Рука Москвы, ага. Москва тоже далеко простерла». «Так что с Карандашом меня отправишь? Как лаборанта?» «Нет, слепой, этот вариант тоже не прокатит. При любой отмазке тебя все равно засекут. Прорыв сделаем изнутри из зоны. Нашумим, конечно. Дрон, ты бы приготовился пока, что ли? Верзила полез в багажник, зашуршал брезентом. «Как это прорыв изнутри?» «Не кипишуй, сейчас увидишь. Может, пока что в кустике прогуляешься, потом некогда будет». Гоша докурил, втоптал сигарету в мокрую измятую траву. Дрон вылез из-под крышки багажника, в каждой руке у него было КМ. «Ого!» – протянул слепой. «А если бы нас по дороге тормознули с проверкой?» «Теперь уже все равно», – меланхолично пожал плечами дрон. «Семь бит, один ответ. Мы хоть так, хоть и так в розыске. Держи. И патроны тоже». Слепой взял калаш, привычно проверил, щелкнул затвором. Вдалеке загудел мотор, показался грузовичок БМВ. «Вот и карандаш», — объявил Гоша. «Слушай, слепой, мы сейчас в 2 километрах от периметра. У карандаша есть такая установочка. Манок», — вставил дрон. «Ага, манком ее называют. Радиопередатчик, который спускает радиоволны. Эти сигналы привлекают мутантов. Собак там, ваших всяких. Ну, ты в курсе. Военные иногда используют, чтобы стаю под отстрел заманить, когда у границы зоны территорию зачищают. Не знаю, как манок к карандашу попал. Это военная разработка. У Ван де Мейера что-то подобное имелось», — вспомнил слепой. «В общем, карандаш везет манок. Здесь его врубим и устроим гон. Собачки по минным полям сюда дернут, расчистят дорогу. Только не спрашивай, во сколько мне это дельце обошлось. Если я скажу, ты не поверишь». «Ничего себе! Так ты хочешь, чтобы я против гона шел?» «Гоша, сказал бы я тебе». «Потом скажешь». Гошу, конечно, ничего не смущало. «Здорово, карандаш!» Из БМВ вылез коренастый крепыш в камуфляже, перетянутый ремнями. Вместо приветствия он только махнул рукой. «Давай не тянуть, ты готов?» «Я машинку запускаю». Карандаш явно нервничал. Он и двигатель глушить не стал. Едва дождавшись Гошиного согласия, побежал к кузову, отпер дверь, сунулся внутрь. Дрон перекинул автомат на локоть, поглядел на часы. «По карандашу можно хронометр выставлять. 03:40, собачья вахта». «Это ты к чему?» – удивился Гоша. «На флоте до 4 часов собачья вахта. Стоять ее трудно, потому что под утро спать очень хочется. Вот и прозвали собачьей». «Ага, сейчас ты это слепым собакам рассказывать будешь», – бросил карандаш, показываясь из кузова. «Я врубил установку, вот-вот начнется». Слепой рассовал запасные магазины по карманам. У Гоши в руках возник микро-УЗИ. Карандаш машину не покинул, но на крыше грузовичка открылся люк, показалась макушка. Потом убралась. Минуты тянулись, ничего не происходило. «Ну, заканчивается твоя собачья вахта», — бросил Гоша телохранителю. «А собак-то нет». Хозяин звезды опять нервничал. И тут, словно в ответ на его слова, издали донесли завывание мутантов. Едва различимы на границе слышимости. Возможно, их не удалось бы разобрать, случись дело в другой час, но перед самым рассветом, когда над землей стоит особенно тонкая хрустальная тишина, заработала, удовлетворительно отметил Гоша. Минутой позже вой приблизился и как будто стал более многоголосым. Потом громыхнуло раз, другой. Слепые псы мчались на зов манка. Их тянуло за периметр, куда обычно мутанты не суются. Их и в границе зоны-то не часто встретишь. Без привычной искаженной атмосферы они чувствуют себя неуверенно. А за пределами отравленной территории и прожить долго не смогут. Это факт общеизвестный. Но сигнал манка был сильнее инстинкта самосохранения. И твари зоны неслись навстречу сигналу все увереннее и увереннее. Чем ближе подбиралась стая к источнику радиоволн, тем скорее крепла их решимость. Отдельные разрывы слились в прерывистый треск, приглушенный расстоянием и полосой леса. «Эй, я отрублю прибор!» — выкрикнул из автомобиля карандаш. «Я тебя отрублю! Пусть работает! Пусть этих тварей побольше набежит, чтобы коридор протоптали!» «Гоша, хватит!» Из люка показалась голова карандаша и ствол штурмовой винтовки. «Они сейчас здесь будут!» «Они уже здесь!» — объявил дрон и скинул автомат. АКМ в его ручищах казался игрушечным. Присмотревшись, и слепой разглядел две рыжие точки, которые неровными скачками приближались со стороны леса. Один пес нырнул в низину, канул в полосу тумана. Другой побежал поверху, перевалил гребень пологого бугра и теперь вихлял из стороны в сторону. Никак не мог сориентироваться, обалдел от непривычной атмосферы, но общее направление к манту удерживал точно. «Гоша, я вырубаю, я тебя вырублю», — рявкнул Барый. «Сел за руль и катись, включенный катись, понял? И жди звонка». Из леса повалились новые твари. 3, 4, правее показались еще несколько. Слепой сбился со счета. Карандаш включил первую передачу, грузовичок пополз, разворачиваясь. Пес, сбегавший по склону, замер и заметно вздрогнул всем телом. Он был совсем рядом. Слепой даже различал кровавые раны на его боках. Посекло осколками после близкого разрыва. Мутант высоко задирал безглазую морду, искал удаляющийся зов мака. Теперь на него наверняка навалилось гнетущее неприятное чувство, ощущение чужого и непривычного пространства. Пес зарычал, реагируя на угрозу, хотя природу этой угрозы безмозглый мутант, конечно, оценить не мог. Вне зоны он был обречен, но все еще спешил к манку. Потом тварь уловила запахи, исходящие от людей и техники, и рванула к автомобилям. Дрон скинул автомат, но выстрелить не успел, кара его опередила. Короткая очередь, мутант вздрогнул, ткнулся мордой в траву. Из ложбины выскочил второй пес. Он тоже взял направление на запах. И тут же, будто по команде, к машинам повернули те, что оставались пока вдалеке. Должно быть, их вел вожак, обладающий телепатическими способностями. Второго мутанта завалили легко. Потом нахлынула волна. К счастью, все бежали в единой стаи. Мотор заревел, грузовичок карандаша, набирая скорость, удалялся от места стычки. Дрон, слепой и Гоша спокойно расстреливали мутантов 3 ствола. Обалдевшие и оглушенные взрывами собаки были отличными мишенями. А минные разрывы теперь доносились с большей дистанции. Удалялись вправо, туда, где теперь катился БМВ с манком. Псы приближались по двое, по трое. Они задирали безглазые морды, печально завывали и падали, расстрелянные в упор. Это не было ни схваткой, ни даже охотой, попросту бойня. Поток мутантов стал иссякать. Те, что оказались поблизости, были выбиты минами и автоматическим огнем. А дальше в зону удаляющийся сигнал уже не доставал. Гоша отступил за спину слепого струна и взял мобильник. «Карандаш, шабашим, кода. Теперь подберешь нас на перекрестке». Слепой застрелил последнего пса, пытающегося отыскать манок. Несколько тварей растерянно носились на опушке. Лохматые рыжие кляксы прозрачно-серых сумерках. «Ну, слепой, давай», — напутствовал Гоша. «Не тяни, иначе не проскочишь. Удачи тебе». Сталкер закинул на плечи рюкзак, сменил рожок АКМ и побежал, забирая в сторону от ближней опушки, где бестолково метались ошалелые мутанты. Он только теперь ощутил реальность происходящего. А так все, что случилось в последние часы, казалось сном. Только теперь проступили из сна рюкзак за плечами, залитый в черный пластик тяжелый пакет на грудном кармане, нагревшийся ствол автомата. На бегу слепой оглянулся. Сначала ему показалось, что с Гошей стряслась беда, и дрон тащит его к машине. Потом сталкер сообразил, что вышибало вытаскивает из багажника бессильно обмякшее тело в черной курточке, такой же, как у Карова. А сам Гоша стоит позади автомобиля, скинув руку с УЗИ на плечом. Дрон поволок мертвеца к водительскому сиденью. Оглянувшись минутой позже, сталкер увидел, что труп навалился грудью на руль, а Гоша с дроном снова роется в багажнике. Под ноги с куля метнулся молодой пес, совсем щенок. Слепой, не раздумывая, короткой очередью разнес ему башку и углубился в лес. Он ушел вправо и продолжал забирать в сторону от оси движения своры. Потом растерянный собачий вой остался позади, и сталкер повернул, чтобы миновать минные поля вдоль периметра, в том месте, где псы проложили тропу. Беглец уже вступил под сень леса, сразу стало темнее. Потом за спиной раздался взрыв. земля дрогнула под ногами. Слепой больше не оборачивался и целеустремленно пробирался по истоптанной псами траве. Сейчас военные из миротворческого контингента суетятся, стараясь определить причину тревоги. С обеих сторон, вдоль нарушенного периметра, медленно движутся тревожные группы. Они не спешат, стреляют на любой звук и поминутно передают доклады начальству по рации. Несколько подразделений, согласно плану, выдвигаются в тыл, чтобы организовать в случае нужды временный периметр снаружи от основного, и никто ничего не понимает. 10-минутный марш-бросок, и слепой вывалился из леса. Он разглядел колею, проложенную патрульными машинами миротворцев. За ней широкую полосу воронок, усеянную рыжими и серыми телами. Некоторые шевелились. Большинство оставались неподвижны. Замерли в странных, неестественных позах, раскинув лапы. Слепой двинулся туда, где тела лежали гуще. Там наверняка все мины обезврежены. А позади уже колыхался густой дымный столб. Жирный, черный. Он неторопливо рос над зубчатой кромкой леса. Поднимался над лугом, над взорванной машиной Гоши Карова. К нарушенному периметру слепой приблизился скорым шагом. Он восстанавливал дыхание. Потом побежал, ступая в кровавые лужи, скользя в ворохах кишок из разодранных собачьих животов, спотыкаясь на раздробленных костях. Когда над головой застрекотал вертолет, слепой уже миновал взрытую минами полосу и подбегал к лесу. Вскочил в густую тень, мельком бросил взгляд на экран ПДА. Он снова был.